Двухэтажное кирпичное здание располагалось у въезда в город. Над входной дверью горела лампа, освещая хмурые лица двоих атлетически сложенных парней, которые стояли лицом друг к другу, курили и о чем-то разговаривали. Когда из темноты вынырнули три черные, как сама ночь, фигуры, двое у входа в здание лишь успели повернуть головы на донесшийся шорох. Короткая автоматная очередь, заглушенная звука пламени гасителем, отбросила обоих к стене, по которой они осели на крыльцо, разбросав руки и ноги по сторонам. Новая автоматная очередь разнесла на части камеру видеонаблюдения над дверью. У троих нападавших были приборы ночного видения, наушники и миниатюрные микрофоны. Держа в руках на изготовку короткоствольные автоматы, удлиненные ПБС, тройка подошла к входным дверям. «Мы у входа», — доложил микрофон один. Второй тут же высадил ногой дверь и ринулся внутрь помещения. «Первый этаж чист», — продолжал докладывать один из нападавших. В это время со второго этажа, гремя подкованными спецботинками, стали спускаться двое в камуфляжной форме. То, что они бежали, не боясь производить шум, свидетельствовало об их излишней самоуверенности и непрофессионализме. Автоматные очереди из двух стволов перерезали их тела напополам. Из рук камуфляжей выпали пистолеты, а вслед за оружием повалились и тела их хозяев, с грохотом покатились вниз по лестнице и застыли прямо у ног стрелков. Тройка, неторопливо, внимательно окидывая взглядом оперативное пространство, переступила через трупы и двинулась по лестнице наверх. «Мы на втором этаже». В самом конце широкого коридора второго этажа тускло горела одна единственная неоновая лампа. Они двигались осторожно, стараясь ступать на носки, хотя уже и произвели достаточно шума на первом этаже. Здесь их уже ждали. Из-за дверей одной из комнат высунулся еще один камуфляж с пистолетом. При виде незваных гостей он, не раздумывая, выстрелил. Однако стрелял он из рук вон плохо, и пуля, не причинив никому вреда, ушла куда-то в ночь. Вслед за этим раздалась ответная очередь. Камуфляж не успел спрятаться. В разные стороны полетели обрывки одежды и капли крови. Тело его рухнуло на пол и застыло. Двое продолжили движение вперед, держа перед собой автоматы, пальцы напряженно застыли на послушных курках. Третий двигался пятясь, подстраховывая тылы. В комнате, из которой выскочил незадачливый камуфляж, находился один человек. С побелевшим от страха лицом он сидел за столом и пытался дозвониться куда-то по сотовому телефону. Пальцы у него дрожали, и он никак не мог нажать на нужные кнопки, отчего попытка позвонить стала для него настоящей пыткой. Он так и не успел набрать номер. В дверном проеме показались ночные визитеры. Человек в ужасе округлил глаза и под гипнотизирующими зрачками стволов автоматов замахал руками, будто хотел заслониться ими. «Еще кто есть?» — спросил один из ворвавшихся. Не в силах вымолвить и слова, человек за столом отрицательно замотал головой, продолжая при этом заслонять ладонью свое лицо. Прозвучал одиночный выстрел. Человека отбросило вместе со стулом к радиатору отопления. Голова ударилась о чугунную секцию, ноги задрались кверху, да так и застыли, поддерживаемые сиденьем стула. «Мы на месте», — проговорил микрофон, появившийся в проеме третий визитер. У одного из тройки была перекинута через плечо сумка. Этот человек быстро двинулся к сейфу, расположенному в углу помещения. «Ложишься во время?» — спросил тот, который постоянно докладывал в микрофон свои действия, когда увидел, что его товарищ внимательно осматривает стальное ребристое колесико сейфа. «Конечно», — послышалось уверенное в ответ. Из сумки были извлечены необходимые инструменты — электродрель, сверло, фонендоскоп. Но главным инструментом, конечно, были чуткие пальцы этого человека. Двое застыли по сторонам от входа в комнату. Они поочередно выглядывали в коридор, пока третий колдовал у сейфа. Если бы снаружи двухэтажного кирпичного здания произошло что-нибудь экстраординарное, им бы тотчас же было сообщено об этом по рации. Однако не следовало исключать и той возможности, что внутри самого здания мог еще кто-то остаться. И хотя по информации, какой они располагали, такого не должно было быть, все же жизнь иногда преподносила невероятные сюрпризы, которые изначально не могли быть предусмотрены самым продуманным планом и которые в самый ответственный момент неожиданно перечеркивали все достигнутое к тому моменту из положительного. До того, как послышался скрежет открываемой дверцы сейфа, прошло ровно 22 минуты. «Мы уложились», — тут же было брошено в эфир. Говоривший не кривил душой. Они не только уложились, но и сэкономили 3 минуты. Человек отошел на шаг от сейфа, словно желая со стороны полюбоваться на плоды своей работы. Один остался у входа в комнату, второй подошел к сейфу и, оглянувшись, деловито бросил: «Держи сумку». Говоривший сунул руки внутрь стального чрева с тем, чтобы начать выгребать содержимое. Тот, кто открывал сейф, услужливо придвинул сумку поближе к товарищу. Через 10 минут двое потащили полную, едва застегнувшуюся замком молнии, сумку к выходу. Стоявший у двери первым двинулся из комнаты, оглядываясь и водя стволом автомата по сторонам, готовый в любую секунду отразить нападение. Никаких незапланированных остановок не произошло. Троица благополучно выбралась наружу и устремилась в ночь. В 30 метрах от здания их поджидал БМВ. Едва они подошли к автомобилю, как справа со стороны дороги раздалось урчание моторов приближающихся к ним машин. «Называется, не ждали», — оглянулся один. Другой просто ругнулся. Третий быстро скомандовал: «Сумку в машину». Поклажа была брошена на заднее сиденье БМВ. Тот, кто отдавал приказ, сунул голову в салон и сказал сидевшему за рулем человеку, с которым до этого переговаривался по радио: «Уезжай, мы прикроем». Шум двигателей машин нарастал. БМВ с незажженными фарами плавно тронулся с места и растворился в ночи. Оставшиеся на месте трое людей переглянулись между собой. И хотя вокруг царила темень, через приборы ночного видения они могли отлично разглядеть решительные лица друг друга. И они могли отчетливо разглядеть врагов.